Матерь Агни-йоги. Воображение человека ограничено его накоплениями. И если они достаточно богаты, то для творчества духа открываются широкие возможности. Особенно широко и свободно может творить писатель. Слова, как символы мысли, ограничены ею. А чем ограничена мысль раскрепощенного сознания? Сейчас за очень редкими исключениями пишут по трафарету. Трафарет надо разбить. Миры высших измерений не связаны трафаретом. Даже астральный мир полон неисчерпаемыми возможностями. Тонкий мир принимает очень деятельное участие в делах планеты. Почему бы не приобщить его и его к продуктам творческого воображения писателя? Но трехмерная логика одолевает и подрезает крылья воображения. Кто-то уже пытается освободиться от ее ограничений и поступает правильно. Если прошлое существует в настоящем, а осознанное будущее становится прошлым, то значит все существует ныне и здесь, и нет необходимости связывать себя трехмерным мышлением и обычным представлением времени, которое даже современная наука уже признает относительным. Хотим раскрепостить воображение от обычных рамок и ринуть его на освоение пространственной жизни и ее законов.